Друзья, буквально хотелось еще несколько слов сказать об Александре Михайловиче. Я его знал на протяжении, ну, всей, наверное, моей жизни, такой сознательный еще, когда был таким маленьким ребенком. Он, как уже мы слышали, организовал детский ансамбль, в котором мы пели, играли и, в общем-то, вкладывал в нас душу. И я знал репертуар его, ну, гимнов, которые он пел на служениях, на собраниях, и заметил, что, наверное, в последние 10 лет его жизни репертуар немножко изменился, и у него стало гораздо больше песен о небе. Это такие прекрасные гимны, как «Боже прохожий» или «В жизни земной». Мы помним в его исполнении «В разбитые волны мелодии» или «Церковный колокол» — это песня о золотом небесном городе. И некоторые другие, как мы уже слышали сегодня, «После заката». И еще такой прекрасный гимн, который он на украинском языке исполнял: «Я до Тебе, Боже, иду». И он ушел, друзья, Господь принял его. И сейчас, уже смотря вот на его жизнь, я как-то гораздо больше ценю тот труд, который он вкладывал в нас, в детей. И что, хотя это были, может быть, еще, ну, такие годы, можно сказать, молодые, которые он тратил на нас, не на себя. И сейчас, когда я тоже начал немножко с детьми заниматься, понимаю, какой нелегкий труд. И как-то по-особому начинаешь ценить это. Мы исполняли гимн «Папочка и мой папочка». Он был написан для семьи узника. И в душе Александра Михайловича, для меня он всегда был дядя Саша, так я привык его называть, в его душе отзывались вот эти переживания семей, у которых отцов забирали в тюрьмы. Одна сестра написала слова, напоминающие, ну, как бы размышления ребенка, который ждет отца. И это отозвалось в душе дяди Саши вот настолько, что пришло вдохновение, он написал мелодию. И потом этот гимн стали петь больше и больше, он стал так более-менее известным. И вот даже сегодня вспоминали, друзья, мы хотели бы этот гимн исполнить, потому что не только в память о нем, но потому что этот гимн уже, как было сказано, нужно петь не только при жизни, но и после смерти. Село солнце уж давно, а я все не сплю. Я пишу тебе письмо, я тебя люблю. Каждый день я за окном звук шагов ловлю. Тоскую вечером я тебя люблю. Папочка мой, папочка, я тебя люблю. Папочка мой, папочка, я тебя часто я до полночи Господа молю. Дай здоровье узнику, я его люблю. Я тебе посылочку к празднику пошлю. Очень-очень, милый мой, я тебя люблю. Папочка мой, папочка, я тебя люблю. Папочка мой, папочка, я тебя люблю. Когда я вырасту, за Христом пойду, я ведь тоже, папочка, Господа люблю. Папочка мой, тебя.